Глава 22. Наступила весна. Норд-Вест увел свою тяжелую десницу с побережья, и все ожило вновь. Расцветал вереск, зеленели болота. Цветы мать и мачехи сверкали на пригорках, словно зажженные свечи. Фиалки раскрыли свои голубые глазки, застенчивые, умоляющие детские глазки. Почки набухали и распускались. Птицы звали друг друга на любовное игрище. Однажды дети вернулись с поля такие радостные, что просто верещали. «Чибисы прилетели, мама! Чибисы прилетели!» На смену Норд-Весту, тяжелому и хмурому, утомительно неодолимому, прилетел теплый легкий весенний ветерок, подрагивая и посвистывая со всех сторон. Он играл со всеми, с волнами и с цветами, с листьями и вереском, бородой пастора и девичьими локонами, надгробными венками и нарядом невесты. Его игривое дыхание осушало самые непролазные болота, и все, что могло расти, росло, и все, что могло цвести, распускалось, а все отжившее никло раздувалось и распускало из себя кишевшие и множившиеся ростки и почки, погибая и давая им жизнь. Энок выдерживал суровую борьбу. Стоило ему поверить, что Господь не закрыл перед ним дверь милосердия своего, он возрадовался от всего сердца. Ларс Нордбраут и Гури Приживалка говорили Эноку, что лишь теперь он стал настоящим христианином, ибо душа его смягчилась. И, как они полагали, ему следовало радоваться, даже гордиться тем, что Бог посчитал его достойным пройти испытание в огне великой борьбы. И Энок соглашался с ними, только бы его вера не пошатнулась. Но сам он знал лучше кого бы то ни было, что у него на сердце. И он порой мучился опасениями, хватит ли ему Божьей милости для того, чтобы успешно завершить борьбу. Эти опасения Ларс называл духовной бдительностью. Слава Богу, что он не обделил нас ею. Да, пожалуй, это хорошо. Но мир... Плохо то, что Энок уже не мог обрести мира и покоя. Удивительное беспокойство владело им. Он хватался то за одно, то за другое, постоянно ища чего-то нового, отбрасывая одну мысль за другой. Он уже не ощущал столь ясно Божью волю и предназначение, уповая лишь на слово «Писание». Но слов было множество, а его духовный кругозор мал. Что бы он ни предпринимал, на все находились свои слова. И чаще всего он чувствовал, как блуждает, подобно слепому. Энок пытался уразуметь евангельскую свободу, о которой говорил Ларс, не придавая большого значения повседневным мелочам. Анне он позволил делать все так, как она считала нужным. В этом мире, как ни крути, все образуется, но ему казалось, что раньше он чувствовал себя увереннее, ощущая присутствие Святого Духа в сердце и следуя ему. Крепость, возведенная им против дьявольских соблазнов, слова о том, что не следует горевать, рухнула. «Не беспокойтесь о дне грядущем. Разве это не означает «не думайте о завтрашнем дне»?» «Нам следует думать о будущем», — полагал Ларс. «Нам лишь не следует о нем беспокоиться». Это было безусловно верно, и это немало облегчило муки совести. Энок сам видел, что невозможно жить, ни о чем не задумываясь. Но все-таки уверенность Энока пошатнулась, и вера его ослабла. отличить предусмотрительность от беспокойства. Он не всегда был в состоянии. Часто он находил, что земные заботы отягощают его, и думал, вдруг явится жених и застанет его спящим. Неуверенным. Неуверенным был Энок. Неуверенным и одиноким. Что будет, если дьявол приступит к нему? У него нет твердой опоры. То, что Ларс навещал его, было утешением, и Энок больше не отказывал ему в том, чтобы усадьба Хове служила местом для проповедей. Но даже лучшее, чем способен помочь человек, разве поможет оно, если вдруг что случится? Но значит, так и должно быть. Энок не смел ожидать большей милости, нежели другие дети Божьи. Да, это опасно, утверждал пастор, лелеять себе это сладкое ощущение мира и покоя, отвергая Святой Дух. Посмотрите на этого Сорена Сому, который в последнее время нашел себе стольких приверженцев в Осе. Разве и он не твердил об отвержении Святого Духа? И все же он был лжепророком самого последнего сорта. Отрицал крещение детей, отвергал христианские благодеяния, пророча время судного дня тому или другому против священного писания, а вдобавок к тому провозглашал духовный брак, в котором зачастую не было ничего духовного. Зато он обрел мир и свидетельство Святого Духа. Нет, нам надлежит придерживаться Писания и искать Святой Дух в церкви. И потом, нам следует довериться Господу, крепко держать длань Спасителя, как бы сумрачно не было вокруг нас и внутри нас. Пожалуй, это и хотел Господь показать Эноку в тот вечер, явив ему неоспоримое свидетельство милости своей. Надеяться на Бога и не предаваться мрачным размышлениям, сделаться простым и верить, как дитя, в милость Господа, и не слушать дьявола, лишь смеяться над искусителем, указуя ему на дверь. «Приступи ко мне, лукавый, покажу ему, как щит, твои раны, твою кровь, и тотчас от меня бежит». Было еще нечто важное, над чем следовало поработать. Богу не были угодны мыслители и больные. Он желал иметь здоровых, жизнерадостных работников. Их труд должен приносить пользу, ибо вера проявляется в деяниях. Вера обретает жизнь в деятельной любви. Нам надлежит быть добрыми прихожанами, порядочными горожанами и вдохновенными работниками. Здоровым трудом одолеть дьявола легче, чем молитвой, как утверждал Лютер, а праздность во всех ее видах была главным искушением лукавого. И Энок трудился. Пастор, который был так любезен своей истинной любви к ближнему, хотя Энок был его противником в вопросе о новой школьной хрестоматии, уговорил Энока проводить миссионерские собрания в близлежащих усадьбах. Они проходили каждое воскресенье после обеда. И Энок читал там миссионерскую газету, собирая скиллинги во имя священного дела. В мирских делах ему тоже хватало работы. Его избрали членом сельской управы и уполномоченным в разных делах. Не меньше приходилось ему трудиться, исполняя свое земное предназначение. Он принялся распахивать новый участок земли, когда-то им заброшенный наперекор воле Божьей. При участии пастора и лэнсмана Осе Энок начал издавать земледельческую газету. И тогда Энок увидел, что он во многих отношениях вел свое хозяйство так, что Господь не мог не благословить его труд. И Энок приобрел новомодные плуги и бороны, стал покупать костяную муку и многое из того, что раньше считал проклятым, ибо нам следует пользоваться тем, что дарует нам Господь. Лето выдалось добрым, с хорошими дождями и теплой солнечной погодой. Быть может, Господь желал утешить Энока после столь сурового двухлетнего наказания. «Теперь, когда ты веруешь меня, не видя меня, я хочу показать тебе, что я рядом с тобой». Хорошая погода держалась долго. Так приятно было просто выйти из дома и смотреть на луга и поля. Прекрасная, мягкая, как хлопок, пушица белела над болотами, смешиваясь с ясной легкой голубизной цветущего трилистника, отливавшего мириадами белокрасных пятнышек. Да и даже речки зеленели лилиями и длинным камышом. Желтые и белые цветы кувшинок плавали посреди широких листьев. Все цвело и зеленело. Земля была как щедрая материнская лона, переполненная всетворящей силой. В это время было так приятно, покинув душную комнату, полную мух, выйти из дома. Даже по воскресеньям, бывало, Энок откладывал книги и выходил, дабы восславить Бога, на природе. Повсюду трещали куропатки, цокали каменки, стрекотали трясогузки, и пташки всех племен пищали и распевали. Мир как будто превратился в Божий храм, наполненный пением. Все щебетало и воспевало славу Божью, и Энок пытался увидеть Господа во всем. «Удивительны деяния твои, Господи, и ты сделал их зримыми». Энок любил этот клочок земли, ибо он получил его от Господа. «Это не мое! Это не мое!» — бормотал он сам себе. «Это Отца Небесного! А если Бог потребует, чтобы он продал все свое, и...» Молча и торопливо Энок отогнал эту мысль. Наступил вечер, спустившись нежным багрянцем на пригорки и впадины. Из-за моря сияло солнце, освещая равнину и отражаясь во всем, словно россыпи алмазов, засверкали над пустошью. Но когда солнце зашло, блеск угас, и на землю сошел мир, такой глубокий, что все казалось околдованным. Энок слышал журчание ручейков. Он слышал биение своего сердца. Поднимался белый туман, призрачными озерками расползаясь над болотами. Одинокий негромкий крик чибиса то там, то здесь. Писк болотной птицы где-то далеко. Блеяние ягнят на лугу, похожее на тихий детский плач. Низко над землей летящие, как стрелы, утки. Мир! Мир! Бесконечный мир и покой, и только в сердце Энока беспокойство. Иногда он ощущал себя чужим, отверженным и отброшенным скитальцем на блаженной земле, лишенным покоя, словно Каин. О чем бы он ни думал и куда бы он ни направлялся, негде преклонить голову, нечему порадоваться. Он был чужим в своем собственном доме. Никто не провожал его, когда он уходил, и никто не ждал его, когда он возвращался. Все только шарахались от него, как будто боялись. Ни от кого из своих детей Энок не слышал доброго слова и не услышит, даже если упадет перед ними на колени и будет умолять об этом. Даже если он говорил с ними по-доброму, о мирских вещах, о всякой чепухе и вздоре, который, как ему казалось, был им по душе, выходило то же самое, как будто они его стеснялись, стыдились. Каждое несчастное «да» и «нет», ему приходилось из них вытягивать. Они не понимали того, что Энок искал их, тянулся к ним, и он лишь жил согласно Писанию: «Кто не отрекается от отца и матери, и жены, и детей, и от собственной жизни». И Анна, бедняжка. Энок, пожалуй, с ней не находил общего языка. Он размышлял. Возможно, было бы лучше, если бы он женился на той, что когда-то была его идолом. Уф, какая чушь! О, вездесущий дьявол! Было воскресенье. Пора сенокоса. Энок вернулся из церкви. Им овладело желание побыть дома, отдохнуть и поболтать с домашними, как в старые добрые времена. Но все они сидели холодные и кислые. Дети злыми глазами поглядывали на отца и думали, когда же он уберется во свояси. Ужасное чувство охватило Энока. Он только мешал всем в доме. Он посмотрел вокруг умоляющим взглядом. Но все было холодно и замкнуто. Никому он был не нужен. Энок резко изменился в лице. Он поднялся, натянул зюйдвестку и вышел. Едва он закрыл за собой дверь, как дети захохотали. О, да, да. Он вышел из дома, ходил и ходил туда-сюда, взад-вперед большими кругами, ничего не видя вокруг себя. Ему было так нехорошо и тяжко. Сегодня Гуннар едва побыл дома по возвращении из церкви. Вот она, благодарность. Каким бы добрым Энок ни старался быть, ничего не помогало. Даже если бы он ополчился против Господа ради них, они ненавидели его. Он только мешал им. По небу плыли стаи облаков, их тени проплывали над равнинами, как странствующие блуждающие островки ночного мрака, как темные, недобрые мысли. Прошло несколько часов. Энок бродил средь полей и болот и не замечал ничего вокруг себя. Наконец он остановился на берегу Хейландского озера. Он вздрогнул. Что за ужасная мысль влекла его туда, вниз? Задыхаясь, он поспешил прочь оттуда. Вечерело. Но у Энока не было никакого желания возвращаться домой. Где-то в поле сиротливо пищали ржанки. Чибис, испуганный, поднялся в воздух без крика и полетел, треща крыльями. Он набрасывался на Энока, атакуя его сзади и желая напугать. Птица издавала резкий отрывистый звук, похожий на взмахи крыльев падших ангелов. На севере, на западе, повсюду и нигде, незримая и загадочная, тянула кукушка свою глухую и унылую песню. Песню призраков, угасавшую в ночном небе. С Хейландского озера закричала Гагара, предупреждая кого-то об опасности. И перелетные птицы, которых никто никогда здесь не видел, громко и испуганно кричали с пригорков и пустошей. Быть может, это проклятые духи, которым суждено вот так скитаться и напоминать нам бессонными ночами за могильными криками о смерти и возмездии, а эти большие черные птицы, так медленно летящие и так упорно молчащие, это должно быть души, не избавившиеся от тяги к земному. Почитатели мамоны, коим выпало в наказание слоняться туда-сюда, вязнуть в болоте и трясине, собирая для своих гнезд землю, грязь, вереск, солому и весь прочий сор, как будто им при жизни не хватало мирской суеты. А может, все птицы — суть души умерших? Ржанка, так одиноко пищавшая на кочке. Наверное, это душа согрешившая при жизни земной любовью и ныне осужденная порхать здесь, одинокая и беспокойная, ибо она когда-то обожествила человека. Ачибисы. Это, наверное, матери, чересчур любившие детей своих, и теперь им суждено метаться до судного дня, крича и плача о своих яйцах, украденных мальчишками. Чушь. В аду им наверняка гораздо жарче. Там они мучаются в 100 крат больше, идолопоклонники и рабы мира сего. Солнце зашло. Длинный огненный хвост тянулся за ним на севере. На западе синели ночные облака и дремали, неподвижные и прозрачные, как острова в темно-зеленой пучине неба. Над равнинами на юге поднималась легкая серая дымка, и вдруг с юго-востока, низко над землей, вспыхнуло одинокое багровое зарево. Оно прожгло пелену облаков, глухо и неподвижно, как слепой глаз. Кровавая звезда! Война? Чума! Неизбежная, скорая и внезапная смерть! Господи, будь к нам милосерден во имя Иисуса Христа! Энок поспешил домой. Беспокойно! Беспокойно на земле, как и в сердце его.